Глава 21. Вчера вечером объявил Дрою, что с утра полечу на разведку. Машины Эннонов собраны, жизнь в лагере более или менее налажена. Так что смело весь наш табор пока оставлю на сотника. Орда ноктов, светлые, темные. Нам надо знать, где сейчас находятся наши противники. Кроме меня с этой задачей справиться некому, а без информации мы слепы. Но была еще одна причина, о которой я пока никому не говорил. Неоднократно думая о том, как будут развиваться события, если я не найду сумеречный обелиск, у меня возникал абсолютно логичный вопрос. Что делать? Причем, чем чаще я анализировал ситуацию, тем мрачнее мне казалось наше положение. По сути, город Эннонов – не что иное, как ловушка. Лакомый кусок, на который уже летят стервятники. Несомненно, я надеялся на то, что чертов обелиск проявит себя каким-то образом, но с каждым новым днем наша защита таяла, а ВОЗ и ныне там. Откровенно говоря, я волнуюсь. Скоро начну паниковать, а когда у меня такое состояние, мне всегда нужен запасной выход, а лучше два. В общем, позарез необходим план «Б». И пока сфера еще несколько дней проживет, я решил заняться этим самым планом. Начать решил с долины Серебряных гор, что находилось южнее города Эннонов. Где-то в 2 неделях пути от нас и месяц от территории игроков. Это родина кальтов, которую они были вынуждены бросить из-за Орды. По рассказам парней, прекрасное место для жизни. Поля, луга, озера и горы. И там холодно только зимой. У меня абсолютно закономерно родился вопрос. Если Орда ноктов идет сюда, тогда что происходит в этих самых Серебряных горах? Надо проверить. Вязкий плотный туман, словно гигантское бесконечное одеяло, прикрывало землю. Внизу не видать низги. Плотная белесая дымка, предвещающая будущий снег, скрывала весь обзор впереди. Надо спускаться. Вон та скальная гряда как раз подойдет. Гаврюша, повинуясь мысленной команде, медленно пошел на снижение. Постоянно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к любому подозрительному шуму, мы приземлились на вершине огромного нагромождения скальной породы. Это было что-то невероятное. Завороженно глядя на причудливые фигуры скульптора природы, я поражался своей ничтожности и незначительности пред этими колоссальными первозданными творениями. В такие моменты не хотелось думать, что все это создано программистами и дизайнерами. Верхушки скал словно врастали своими могучими телами в небесную твердь, и низко бегущие по небу вязкие, непроглядные тучи цеплялись за необъятный первобытный стан скал. Наткнуться на такое чудо природы было полной неожиданностью. Осматриваюсь. Вокруг кустарник. Торчит частыми сухими клоками из всех трещин и щелей каменной породы. Среди кривых, густо переплетающихся ветвей ничего не видно. Ни птичьих гнезд, ни нор мелких грызунов. Словно вымерло все вокруг. Мы слишком высоко. Из-за тумана у подножия скал ничего не разглядеть. Внезапно набежал слабый, а потом усиливающийся поток морозного ветра. Поминутно разгоняя плотную туманную мглу, он приносил с собой свежесть и прозрачность. И уже спустя полчаса я наблюдал завораживающую картину. Ветер унес остатки серого ватного тумана, и внизу открылась бескрайняя долина, испещренная скальными наростами. Картина раскинувшегося плато пленяла своим великолепием. Но не это заставило учащенно биться сердце. Там, казалось, совсем рядом паслось бесчисленное стадо каких-то животных. Стоп, так ведь это же овцы-быки. Так много? Прямо дыхание сперло. Прыгаю в седло и командую Гаврюше спуск. Такое огромное стадо не может остаться незамеченным. Вероятно, какие-нибудь крупные хищники сейчас охотились где-то рядом. Земля в долине напоминала настоящую кашу. Грязь, снег и куча звериных экскрементов были перемешаны тысячами копыт. Мне это кажется, или чем дальше я улетаю в ничейные земли, тем реалистичнее становится все вокруг. Да, это были овцы-быки, только намного крупнее тех, что выращивали кальты. Высокие вхолки с длинными мощными ногами и широкими копытами. Серый длинный мех с черными пятнами. Крупную голову с небольшими ушами венчали длинные изогнутые вперед рога. Овцы-быки не отрывались от общего потока стада, спокойно паслись в долине, разгребая своими широкими копытами снег и доставая из мерзлой почвы голубой мох. Запах коровьего навоза стоял по всей долине. Наше появление огромное стадо проигнорировало. То ли потому, что ветер дул мне в лицо, то ли потому, что они были близоруки. А может, справедливо верили в ничтожность исходящей от летающих букашек опасности. Широкая бескрайняя равнина растянулась до самого горизонта. В ней хватило бы голубого мха еще для многих таких стад. Они шли неторопливо, сплошным серым потоком, кормясь, ревя, испражняясь, оставляя за собой пустынную, будто перемолотую тысячами гусеничных тракторов землю. Мы летели почти вплотную к скальной гряде, тянувшейся вдоль безбрежной равнины. Среди скал несколько раз видел чистые источники воды, весело бегущие по камням, а спустя несколько минут заметил кабанью семью. Остановлюсь на пару минут, понаблюдаю с высоты. Приземляемся на скальный уступ. Гаврюша тут же лениво развалился на камнях. Наслаждаясь покоем, наблюдаю за милым семейством хрюшек. Папаша-свин просто гигант, размером с взрослого носорога. Здоровенные желтые клыки, как пара рогов автопогрузчика, торчат из-под нижней губы. Он легко вспарывает мерзлую землю вокруг, оставляя глубокие борозды. Гора мышц и мяса, толстые коренастые лапы. Несколько самцов поменьше, роя землю и похрюкивая, кормились поодаль от папаши. Самки, не имеющие клыков, своими влажными пятаками, словно несколько пылесосов, проходили следом за самцами, всасывая все остатки. Малышня, резвясь, попискивая и похрюкивая, вертелась вокруг, добавляя семейной идиллии красок и шарма. Прислонившись спиной к мягкому брюху Хагера, я сидел в своем наблюдательном пункте и наслаждался картиной. Мне всегда нравились животные и наблюдения за ними. С каждым часом, проведенным в этом грозном и опасном крае, я все яснее чувствовал, что становлюсь частью этого леса, этой долины, этих скал. Мне здесь определенно нравится, но не только из-за красоты пейзажа. Я не увидел ни одного моба ниже 500 уровня. Папаша-свин так вообще имел 600 с гаком. Огромная территория, густонаселенная высокоуровневыми мобами. Очень приятное дополнение к моему плану «Б». За скальным хребтом рос уже нормальный живой лес. Я даже заметил несколько хвойных пород с вечно зелеными иголками, выделяющимися на фоне просыпающихся от зимней спячки лиственных. Здесь чувствовалась весна. После безжизненных, темных и молчаливых снежных дюн равнина казалась природным мегаполисом. Появились птицы. Щебеча и заливаясь на разные лады, они деловито носились туда-сюда по своим делам. Снова летим правее от стада овцы-быков. Нам с ними по пути. Такое скопление потенциальной добычи не может остаться без внимания хищников. Ну вот, накаркал. Мне хорошо было видно, как довольно большая часть черных тварей появилась со стороны леса. Кажется, кошачьи. Далеко позади нетерпеливый молодняк крутится и прыгает, затевая между собой короткие свары. Вперед вышла дюжина взрослых особей. Они, как черные неудержимые торпеды, двигались по долине, постепенно подбираясь к уже далеко ушедшему стаду, охватывая его в атакующее полукольцо. Зрелище зачаровывало. Гигантский вожак вырвался вперед. Быстрыми скачками он приближался к уже почуявшим опасность копытным. По долине разлетелся страшный, холодящий кровь рык. Ближайшие к стремительно приближающемуся кошаку овцы-быки, казалось, впали в ступор. Чего греха таить, я и сам со сжавшимся сердцем не мог пошевелиться. Громадная серая волна стада наконец сдвинулась с места и потекла, уходя вправо от преследования. Но время уже было потеряно, и разогнавшийся хищник стремительно, как стрела, влетел в бок разворачивающемуся потоку. Сбив с ног несколько овцы-быков, он врубился в самую гущу обезумевшего от ужаса стада. Опьяненная кровью и страхом добычи, гигантская тварь возвышалась над серыми телами. След вслед за ней, в самую гущу, сбивая и разрывая на куски несчастных овц и быков, влетели остальные кошки. Видя, что их старшие собратья настигли добычу, молодняк, сжавшийся сзади, прыснул визгливым клубком к долгожданной еде. «Ладно», – буркнул я Гаврюше, – «летим дальше». Полдень теплым солнечным покрывалом обволок долину и скалы. Тающий снег под присмотром всепроникающих лучей, превратившись в сотни маленьких ручейков, убегал с насиженных мест к неизведанным далям. Уставшие от зимы скалы, казалось, подставляли промёрзшие бока солнечному теплу. Весна ступала своими зелеными, пробуждающими шагами по продрогшей, впавшей в спячку, а сейчас пробуждающейся земле. Эта локация мне нравится все больше и больше. Хотя бы потому, что здесь теплее. Чем дальше мы летим, тем теплее становится. Огромное стадо овц и быков ушло далеко вглубь долины. Нам с ним уже не по пути. Продолжаем лететь вдоль гряды. Горы вместе с местностью менялись на глазах. Поросшие мелким кустарником и начинающие пробиваться из земли травой, они были похожи на огромных мохнатых великанов. Птичьи стаи, гнездившиеся среди горной зелени, треща и галдя, занимались своими важными делами. Свежий ветерок, пробежавшийся по спине, напомнил мне, что шубу снимать было рано. Пришлось сделать остановку и снова доставать ее из торбы. Приземлившись на вершине горы, я выпрыгнул из седла и, разминая ноги, полез в рюкзак за шубой. Стою спиной к долине. Расправляя поудобнее одежду, я мельком взглянул на лес, распростёршийся по другую сторону невысокого горного хребта. Глянул и застыл. Совсем недалеко от того места, где мы находились, из гущи плотно растущего леса еле заметной струйкой пробивался дым. Он, словно в несколько раз сплетенная нить, тянулся к небу. Проморгавшись и протерев глаза, я снова взглянул на далекую струйку дыма. Никуда не исчезнув, слабая серая нить продолжала подниматься к небу, рассеиваясь где-то в вышине. Интересно, кто там? Игроки? Кальты? Другие неписи? Проверив одежду и оружие, дрожа от нетерпения, я запрыгнул в седло, и мы рванули в сторону дыма. Пока летел, обдумывал сложившуюся ситуацию. Не стоит сразу показываться первому встречному. Дым был виден издалека. Значит, разведшие костер либо дилетанты, либо им не от кого таиться. В этом опасном мире, где вокруг гуляют зубастые и клыкастые зверюги, стоит забыть о предосторожности, и ты – еда. Интересно, какое существо, знающее тайну огня, может не бояться стаи черных кошек или орды ноктов? И кто может дать гарантии, что они меня встретят с распростертыми объятиями? Вопросов хоть отбавляй. Единственный способ их разрешить – разведка местности. Вперед, Олег Иванович! Дым привел к маленькому хутору, огороженному невысоким хлипким частоколом. Через поваленные кое-где участки этой стены виднелись пепелища с торчащими из них остовами черных от копоти бревен. Частокол, видимо, возводился очень давно. Темные, высохшие от времени бревна, кое-как заостренные, обросли местами зелеными пятнами мха. Казалось, я попал в старую сказку. Настолько колоритно смотрелись ветхие зубья частокола на фоне стены корявого серого леса. Сделав несколько кругов над хутором и не обнаружив никаких признаков жизни, я решился на посадку. Осматриваясь и прислушиваясь к звукам, обнаружил на земле странные следы. Сперва это были широкие когтистые лапы. Несколько шагов, и они трансформировались в отпечатки поменьше, а у кромки леса превратились в маленькие босоногие человеческие. Такое ощущение, что кто-то тяжелый и, судя по когтям, хищный, прошел здесь совсем недавно. Причем по мере приближения к хутору, этот кто-то или что-то видоизменился до размеров десятилетнего ребенка. Хотя я могу и ошибаться, из меня еще тот следопыт. Идя по следу, примерно через 150 шагов вышел к одной из дыр в частоколе. Толстые черные бревна, вогнанные в небольшую насыпь неплотным строем, покосились от чего-то большого, ударившего по ним. Частокол находился в плачевном состоянии. Жители, давно не следившие за своей защитой, поплатились за лень. Хозяин странных следов на снегу, видимо, такие ошибки не прощает. Заглянув в пролом, рассмотрел небольшой хутор шагов 400-450 в диаметре. Ни одной целой постройки, все сгорели. Делаю шаг в пробоину в заборе. Даю команду зверям быть наготове и двигаюсь к центру сгоревшего поселения. Осматриваясь и оглядываясь, хожу между сгоревшими постройками. Повсюду видны бурые пятна крови. На снегу, истоптанном множеством ног разных размеров, есть и те когтистые из леса. Значит, я все-таки прав. Похоже, это одно из дальних кальтских поселений. Наверняка маленькая семья или род, отколовшийся от клана. Судя по чистоколу и домам, дела у них шли из рук вон плохо. Или просто расслабились без внешних угроз. Кто знает. В любом случае, этот хутор мертв. Летим дальше.